Князь не слишком любил свой кабинет во дворце советников. Считая попытку дизайнеров воспроизвести оригинальную обстановку в чертогах не слишком удачной, хотя и не столь раздражающей, как современные офисные помещения. Выполненная в виде ледяного грота комната имела выход на открытый балкон с перилами из чистейшего мрамора, высокими окнами, изукрашенными искусственными морозными узорами и мощными дубовыми дверями, на которых с особой тщательностью было вырезано изображение шестилучевой снежинки. Посередине стоял большой стол в форме небрежно обработанного куска льда. Кресло могло похвастаться столь высокой спинкой, что слово «трон» подходило ему куда больше обычного скучного названия. И, конечно же, техника. Она была здесь повсюду. Скрытые в элементах интерьера устройства позволяли круглосуточно оставаться на связи, управляя таким сложным объединением, как магический клан. Вот и сегодня вместо банального телефонного разговора утро главы началось с переговоров по видеосвязи. «Линия безопасна?» – по привычке спросил князь Кирилл, глядя на огромный экран, всего пару секунд назад возникший из-за отъехавшей вверх декоративной панели. «Да, ваша светлость. Спецы недавно сменили протокол безопасности». Также привычно ответил Мстислав, знавший заранее, о чем в первую очередь спросит повелитель. «Последняя версия алгоритма шифрования нашего спутникового канала не уступает тем, по которым отдают приказ на пуски ядерных ракет. Его нельзя перехватить и уж тем более взломать. Говорить можно вполне свободно». Князь удовлетворенно кивнул. Несмотря ни на что, у старого мага периодически возникали опасения по поводу современных коммуникационных технологических средств. Отказываться от столь удобного инструмента он, конечно же, ни в коем случае не собирался. Как некоторые идиоты, замшелые в своих архаичных убеждениях, что все старое всегда лучшее. Серьезно, попадались и такие индивиды среди одаренных. Но периодически слышать от помощника заверения в надежности и безопасности электронных механизмов ему все-таки нравилось, они его успокаивали. «Ну и отлично», – князь довольно смежил веки. «Как там мальчишка? Дмитрий уже занялся им?» Командир детей вьюги кивнул. Главный боевой маг рода Строгановых сейчас находился в одном из небоскребов в Златограде, утрясая последние вопросы по поводу создания магической школы. На фоне сидящего в кресле колдуна виднелась прозрачная стена с урбанистическим пейзажем вечернего мегаполиса. «Да, первые уроки прошли вчера и сегодня». «И?» Мстислав помялся, не зная точно, как выразить мысль. «Первые результаты выглядят необычно. Они...» «Феноменальны», — докончил князь. «Ты это хотел сказать? Потому что Полина тоже показывает невероятную усвояемость изученного материала, особенно его дальнейшее практическое применение. На создание ледяного копья у нее ушло всего около часа. Подобная скорость овладения чарами выходит за привычные рамки. Никогда раньше ни один из учеников за все 300 с лишним лет существования клана не демонстрировал подобных способностей». Глава рода Строгановых возбужденно побарабанил пальцами по гладкой столешнице. «Чего молчишь? Мальчишка проявляет такие же умения?» Длань войны склонил голову в легком поклоне, подтверждая слова господина. «Совершенно верно. Всего за один день Виктор выучил два довольно непростых заклятия, закрепив их на уровне автоматизма путем многократного повторения». Брови князя слегка приподнялись вверх. «Сколько раз?» Он нетерпеливо наклонился чуть вперед к горящему экрану на стене. «Сколько раз он их сотворил?» «Не меньше сотни». Князь тяжело выдохнул. «Не может быть! Что с ним? Отправили в больницу? Почему Дмитрий не присек?» Лицо здоровяка расплылось в улыбке. «В том-то и дело. Парень в абсолютном порядке. не считая пары синяков от прилетевших пластиковых пуль. Никакой усталости внутренней энергетики не зафиксировано. Она легко справилась с нагрузкой, пропуская через себя внушительные потоки магической силы. Развертка произошла намного раньше ожидаемого времени и на более глубоком уровне. Предполагалось, что энергетическая структура достигнет данного показателя лишь через 5-7 лет. А вместо этого... Мы фактически имеем готовых повелителей, но не обладающих нужными знаниями, подытожил Кирилл и негромко добавил. Ничего похожего нам раньше не встречалось. Возникла небольшая пауза. Князь встал, неторопливо прогулялся до распахнутых настежь дверей на открытую террасу. Без интереса выглянул наружу, где властвовали зеленые и голубые цвета лета в разгаре. Вернулся назад. «Я тебе пока об этом не говорил», – старший Строганов облокотился на стол. «Через 2 дня после того, как мальчишка и девчонка вышли живыми из чертогов, я повторил эксперимент с новыми инициированными». Командир детей вьюги нахмурился. «Полный цикл? Также через замерзший лес?» Князь кивнул. «Да, все полностью идентично тому, через что прошли Виктор с Полиной. Сначала первую пятерку, потом вторую, за ней еще одну. Всего 3 группы, по 5 человек в каждой, итого 15. Видя, что хозяин холодного предела не спешит радовать результатами проведенных экспериментов, Мстислав догадался, что итог вышел совершенно не таким, как ожидалось. «Сколько выжило?» – осторожно спросил он. Князь тяжело взглянул прямо в глаза помощнику. «Ни одного. Погибли все до единого». Скрестив руки на груди, старик снова уселся в кресло, расслабленно откинувшись назад. «Все 15 умерли», — повторил он. «Представляешь, вместо 2 выживших из первых 5. Довольно любопытная статистика, не находишь?» Боевой маг помолчал, обдумывая известие. У него не возникло ни тени сомнения или осуждения действий главы клана. Очевидно, что впечатленный успехом первого эксперимента, он захотел получить еще больше неофитов, потенциальных повелителей льда, и попробовал повторить его снова, а затем еще раз, и еще, получая на выходе одни лишь трупы вместо новых учеников с внушительным потенциалом. С точки зрения Мстислава, поступок был полностью оправдан, учитывая сложившуюся обстановку во внешнем мире. «Отчего так случилось? Если условия сохранялись прежними, то по закону вероятности не могли умереть все 15 испытуемых». Князь торжествующе вскинул руку. «Отличное замечание, мой друг. Ты, как всегда, на высоте. Очень тонко подметил главную проблему. Условия не остались прежними. Параметры излучения источника изменились. Точнее, они менялись с того самого момента, как возник и исчез импульс. Магическое поле нестабильно. Его плотность то увеличивается, то затихает. Собственно говоря, именно из-за него я сейчас нахожусь здесь, а не в залах чертогов. Там все оборудование вышло из строя. Электронная техника рядом с башней отказывается работать напрочь. Кто-то из умников засекал время. Привозил сотовый телефон и не обычный, а специально модернизированный для дивных земель. И смотрел, сколько он проработает. Не больше минуты. Вот так вот. Импульс был всего лишь первой ласточкой. Источник продолжает шалить. Это напрямую повлияло на попытки провести новое посвящение стихиям. Я попросту не смог сдержать напор, сделав процесс более упорядоченным. Под конец голос старшего Строганова звучал недовольно. Ему не понравилось признаваться в собственной слабости, хотя бы и самому доверенному из помощников. И это еще не самое худшее. Похожие процессы протекают повсеместно у всех известных источников. Аналитики предрекают новый выброс далеко за пределы магических зон и, как следствие, появление новых инициированных или другого проявления нестабильности мага-излучения. Мстиславу не понравилось окончание фразы. «В каком смысле?» Маг недовольно насупился. «И так творилось черти что, а тут еще обрадовали обещанием дополнительных неприятностей». «Не знаю», — признался князь. «Может, источники рванут, как термоядерные фугасы. Может, начнут расширяться, захватывая новые территории. А может, и вовсе исчезнут с планеты. Никто не даст гарантий, какой именно вариант претворится в жизнь. В любом случае, ничего хорошего ожидать не приходится. Мы же так и не поняли, откуда они возникли на матушке-Земле. Или кто их сюда послал. Такая вероятность, к сожалению, тоже присутствует». Взгляд главы клана рассеянно пробежался по левой колонке с данными на экране, куда выводилась информация о передаваемом спутниковом сигнале. «Каковы наши действия?» – нарушил молчание очередным вопросом боевой маг. Его деятельная натура настоятельно требовала реакции на изменившуюся обстановку. Сидеть ровно и чего-то ждать не для него. «Подготовить эвакуацию жителей холодного предела, перевести все активы в другие места, разместить и оборудовать дополнительные компактные районы для долговременного проживания». «Успокойся. Если источники рванут, то на планете никто не выживет», – махнул рукой князь. «Спастись никому и нигде не удастся. Уже провели необходимые замеры. Это даже не третья мировая. Все будет намного хуже и печальнее. Умрут все, включая глубоководных океанских обитателей. Материки сдвинутся, земная кора станет похожа на водную гладь во время шторма. Снесет все подчистую. Останется разве что в космос удрать. Но учитывая общую технологическую отсталость в данном вопросе, протянуть наверху долго тоже не выйдет». Пессимистичный сценарий, естественно, не вызвал энтузиазма. Кому охота знать, что в случае катастрофы спрятаться будет попросту негде? Но для нас пока это всего лишь голая теория одного из возможных вариантов будущего, продолжил князь. Причем самая паршивая, и с учетом того, что в случае ее наступления никак повлиять на ситуацию не получится, предлагаю сосредоточиться на других делах, не столь пугающих и фантастичных. «Конечно, ваша светлость». Мстислав встряхнулся. Нечего забивать голову всякой ерундой, которая к тому же является всего лишь одной из множества вероятностей. Проблема вот в чем. В отличие от других мест, в Африке не прекращаются разборки между племенами, контролирующими магоисточники. Их, как ты знаешь, на Черном континенте больше 50. И магия Вуду зарекомендовала себя как одно из самых опасных направлений в волшебном искусстве. Слегка сбитый с толку резким поворотом разговора, командир детей Вьюги не стал ничего уточнять, предпочтя молча внимать господину. Несоблюдение перемирия вызвало у многих недовольство, и кое-кто предлагает проучить вождей, посмевших пойти против мнения большинства. Мстислав мысленно хмыкнул. Скорее меньшинства, но при этом самого могущественного. «Начать подготовку экспедиционного корпуса?» – деловито поинтересовался он. «Будут карательные рейды?» Князь как-то разом поскучнел и неопределенно заметил. «Вполне возможно и будут. Некоторые горячие головы предлагают организовать полномасштабное объединенное вторжение с тотальным захватом всех дивных земель в Африке. Причем инициатива исходит от тех же лиц, что предлагали создать общие школы. Существует опасение, что какой-нибудь ушлый вождь объединит племена под своей властью и начнет экспансию в другие районы. Сначала в Европу, затем в Азию, Ближний Восток, Америку, Евразию. Конечно, это полная чушь, но кое-кто хочет использовать страх перед вторжением в других целях. Здоровяку в строгом классическом костюме стоимостью в несколько тысяч долларов понадобилось пара секунд, чтобы сообразить, о чем идет речь. «Идея не сработала? Напряжение между кланами остается? Никто не хочет верить соседу и для этого выдумывают нового врага для объединения? Думаете, получится?» По лицу старшего из рода Строгановых проскользнула жестокая усмешка. «Конечно, нет. Пролитая несколько дней назад кровь, стычки и нападения просто так не забудутся. Прибавь к ним непонятное поведение источников. Нет, ничего у них не выйдет. Разборки у негров всего лишь следствие наступившего хаоса. Его удалось удержать на несколько дней, может, недель. Но разрушительные процессы уже никому не остановить. Слишком долго некоторые кланы удерживались в пределах всего лишь одного источника. Они давно жаждали расширения, но недостаток одаренных пресекал замыслы на корню. Теперь ситуация стала благоприятной для агрессивно настроенной части, кому слишком тесно в старых границах. Войны не избежать. То, что мы наблюдаем сейчас, затишье перед бурей. И можешь мне поверить, такого стихийного бедствия планета еще не знала. Следующую фразу Мстислав говорил медленно, стараясь аккуратно подбирать слова. А мы тоже из тех, кому тесно. Или нас устраивает сложившаяся ситуация? Боевой маг с ожиданием уставился на князя, готовый услышать любой ответ. Его с самого раннего детства обучали применять магию для войны. Скажут, надо воевать, он без сомнений пойдет. Но все же изначальные причины хотелось бы знать заранее. Потому что нет ничего опаснее, чем воин, не знающий, ради чего он сражается. Благодаря тесному союзу с кланами Мамонтовых и Демидовых, Строгановы никогда не чувствовали себя запертыми в тесной клетке, пояснил князь. Наши дружины всегда охраняли не только свои земли, но и земли союзников, что определенным образом повлияло на царившие среди боевых магов настроения. У нас нет нетерпеливых героев, жаждущих завоеваний. В какой-то степени мы и так владеем сразу тремя дивными землями, из-за того, что несли за них ответственность. Так что нет, никакой тесноты Строгановы не испытывают. Князь Кирилл внимательно поглядел на собеседника, пытаясь определить, понял ли тот его скрытый посыл пресекать любые попытки подчиненных поддерживать идею глобальной войны. Голова Мстислава качнулась в согласии. «Однако», — продолжил глава, — «это не значит, что мы останемся в стороне и не постараемся улучшить позиции нашего клана. Согласись, будет глупо стоять и смотреть, как другие начнут обретать могущество с подчинением себе новых источников. В конечном итоге эти засранцы обязательно обратят свой взор в нашу сторону». «Думаете, слабые кланы перебьют? Их сейчас очень много в мире, независимых родов». «Не сомневайся, резню устроят страшную. Нерастраченные амбиции, смешанные с гордыней и непомерным тщеславием, обязательно выплеснутся наружу. Ничуть не хуже последнего магического импульса. Это будет даже не война, бойня, где все пойдут против всех». Мстислав нетерпеливо поправил задравшийся слишком высоко рукав пиджака, оперся на правый подлокотник. «Как мы будем действовать? Реагировать или бить на упреждение? Необходимо перетасовать отряды и основную часть сконцентрировать в холодном пределе». Глава клана нахмурил брови. «Дело вот в чем. Проблема несколько сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Как и в случае с источниками, существует несколько вариантов развития событий. Один из них крайне неприятный для всех магов. Самые слабые из кланов могут не выдержать и обратиться за защитой к национальным правительствам тех стран, где располагаются их дивные земли. Полагаю, не стоит тебе говорить, к чему в конечном итоге может это привести». «Люди получат доступ к источникам», не сомневаясь, припечатал главный боевой маг. «Верно. И это совершенно нехорошо для остальных кланов, сохранивших независимость. Другие правительства тоже захотят заиметь у себя собственную магазону. Равновесие между нашими цивилизациями, построенное за 300 лет, канет в небытие и обернется противостоянием. Аналитики совместно с провидцами Мамонтовых уверенно прогнозируют вспышки насилия по всему миру. В конце концов, все закончится войной. Князь взял небольшую паузу и продолжил только через минуту, успев сделать пару глотков из высокого бокала с чистой водой. В другом случае имеется вероятность попытки объединения кланов по национальному и территориальному признаку для построения крупных союзов, чтобы пережить неспокойное время. Европа отдельно, Северная и Южная Америки отдельно, Азия, Ближний Восток и Тихоокеанский регион с Австралией отдельно. Создание общих школ очень сильно влияет на реализацию данного варианта дальнейших событий. «Разделение по странам?» – удивился Мстислав. «Но это же бред! В отличие от людей, маги никогда не мыслили категориями деления по национальному признаку. Нас слишком мало!» На этом месте Макс споткнулся. Еще одно обстоятельство, на которое повлияло увеличение численности одаренных. Князь подцокал языком и укоризненно покачал указательным пальцем. «Уже нет!» Мстислав задумчиво постучал ногтем по столу перед собой. «И какой из вариантов самый реалистичный? К чему нам готовиться?» Лидер клана Строгановых покачал головой. «Это не важно. Любая из возможных линий будущего так или иначе ведет к всеобщей войне. Сила инерции слишком велика. Это как обрушение карточного домика. Появление новых десятков тысяч одаренных сопровождало вспышку насилия между кланами. Баланс рухнул. Возникла центральная точка отсчета, откуда любые линии неизменно ведут лишь к одной развязке». Так объяснили аналитики и провидцы. «Как сам понимаешь, причин не доверять им у меня нет». «Тогда, может, нам не ввязываться в затею со школой? Увести всех обратно?» «Нет, школа нужна. Во-первых, удобно собирать инициированных в одном месте. Легче защищать и контролировать. Во-вторых, это земли Мамонтовых. У нас будет преимущество. И в-третьих, рано или поздно наступит мир. Если удержим школу и сохраним учеников, многие вступят в кланы Триумвирата, потому что другие попросту сгинут». «Звучит неплохо», – признал Мстислав. «А что с парнишкой? Отправить его обратно к вам? Пусть учится вместе с девчонкой, раз уж у них такие непревзойденные способности, слишком расточительно держать его здесь. Полагаю, индивидуальное обучение пойдет ему на пользу. Ничего не хочу сказать против Дмитрия Белецкого, у него достаточно богатый опыт в наставничестве, однако...» «Нет», – решительно прервал младшего родственника князь. «Положение Виктора останется прежним. Он нужен там, как гарант моего слова и в качестве меры успокоения для других участников проекта. Провидцы Мамонтовых дали нам фору, разглядев вероятности будущего. Не стоит преждевременно рушить все поспешными действиями. К тому же парню не повредит поближе познакомиться со сверстниками из других семей. Некоторые из них станут во главе своих кланов в будущем. Ему не помешает наладить с ними дружеские отношения заранее». «Как прикажете, ваша светлость». Серебристый Порше ходко шел по трассе, лихо вписываясь в крутые повороты и играючи, обходя редкие попутки, предпочитающие держать установленный скоростной предел в сгустившихся сумерках. Изящные пальчики девушки цепко держали руль, управляя мощным спорткаром со сноровкой опытного водителя. Продолжение новостного выпуска. Вместо заводного музыкального ритма, идеально подходившего для быстрой езды, магнитола вдруг разродилась женским голосом ведущей радио. «Пока большинство кланов решило пойти по пути примирения и прощения, наши братья с африканского материка не стали прислушиваться к голосу разума и продолжили выяснять отношения между собой в вековечном стремлении к обретению безграничной власти над соседними магическими владениями. На этот момент уже достоверно известно о гибели больше 70 полноправных магов. Напомню нашим слушателям, что в Африке преобладающей формой магии является некромантия, взявшая свои корни из средневекового культа Вуду. Я вытаращился на приборную доску авто в немом изумлении. Что это за радио такое? Откуда им известно о магах? Вызванный внезапным всплеском магического излучения кризис до сих пор не преодолен. Некоторые эксперты считают, что стремление сохранить мир не приведет к успеху из-за слишком большого числа жертв, появившихся на следующий день после начала инцидента. Многие не захотят смириться с потерями и обязательно постараются отомстить. Учитывая, что объектами нападения стали в основном сильные кланы, трудно прогнозировать, к чему в конечном итоге приведет их жажда мести. Сегодня у нас в гостях один из людей, посвятивших свою жизнь изучению истории взаимоотношений между магическими родами России. Глеб Федорович Глазунов. Здравствуйте, Глеб Федорович. Здравствуйте, Татьяна. Вместо бойкой ведущей возник мягкий мужской баритон. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Не давая приглашенному эксперту времени на раскачку, радиоведущая сразу же взяла быка за рога, задавая вопросы. Так что скажете, Глеб Федорович, правдиво ли утверждение, что атакованные кланы не забудут вероломные нападения и обязательно постараются ответить своим недругам? И не когда-нибудь потом, через несколько месяцев или лет, а прямо сейчас, в течение ближайших дней и недель. Судя по тому, что нам известно на данном этапе, говорить о прощении, конечно же, не приходится. Да, основная часть вроде согласилась на перемирие и совместную работу по созданию школ для неофитов. Однако, не стоит сбрасывать со счетов личности патриархов, кому нанесли оскорбления вероломными атаками. Достаточно вспомнить князя Кирилла Строганова. Многие помнят, как он расправляется со своими врагами. В одном случае это даже привело к уничтожению целого магического источника, перебила эксперта ведущая. Да, все знают эту поистине трагическую историю. Вы полагаете, владыки Холода попробуют повторить тот трюк снова? Тогда я не завидую роду Олсонов. Им определенно придется несладко. Мужчина приглушенно рассмеялся. «Вы абсолютно правы, дорогая Танечка. Я не знаю, о чем думали норвежцы, организовывая нападение, но им однозначно стоит начать искать убежище за пределами собственных земель. Рано или поздно наши милые друзья, обожающие превращать все в лед, заявятся к ним в гости, и я более чем уверен, что для Олсонов это ничем хорошим не закончится». Алиса резко нажала на кнопку, переключая приемник на другую волну. Снова появилась музыка. На этот раз какой-то тяжелый зарубежный рок, а не просто клубная танцевальная мелодия. «Что это за радиостанция?» – спросил я с нескрываемым удивлением. Мой палец по-провинциальному ткнулся в голубой дисплей в обрамлении пластиковой панельки. Девушка с непониманием глянула на магнитолу. «ИМС!» Прозвучала странная аббревиатура, и сразу же за ней последовала расшифровка. «Информационная медийная сеть. Ее обычно называют сеткой. А что, ты еще не слышал о ней? У них есть радио, канал на ТВ, ресурс в интернете. Это отдельный холдинг, предназначенный для освещения жизни исключительно магического сообщества. В основном там говорят о новостях. Сейчас без этого никуда». Маги тоже живут в 21 веке. На данное замечание мне ничего не оставалось, как уважительно покачать головой. Действительно, броневики у них есть, здоровенные пушки тоже, частные самолеты, еще куча всякой собственности. Один мегаполис чего стоит? Почему бы не заиметь отдельную медийную компанию? У них трансляции по всему миру, на всех языках. Бывает интересно послушать или посмотреть репортажи из других мест, находящихся далеко от дома. Всем интересно, как там дела у других. Здорово, согласился я. Молодая волшебница бросила на меня острый взгляд. «Мы с тобой так и не представились друг другу», – произнесла она, не забывая поглядывать на дорогу. Порше снизил слегка скорость. Кавалькада дорогих спортивных авто начала отрываться вперед. «Алиса!» – ко мне протянулась изящная женская ладонь. «Виктор!» – я осторожно пожал ее. «Так откуда ты, Виктор? И что делаешь в Златограде?» Сразу же последовал вопрос, сказанный нарочито небрежным тоном. Но обмануться было трудно. Судя по голосу, ее действительно интересовал ответ на, казалось бы, простой вопрос. А мне, в свою очередь, совсем не хотелось раскрываться перед человеком, встреченным всего полчаса назад. Да и вообще, стоило ли садиться и ехать с ней? Не спорю, фигурка у девчонки что надо. Все при ней. И минутная слабость с моей стороны вполне объяснима. Но все эти колдовские заморочки не слабо так действовали на нервы, возможными последствиями от неожиданного знакомства. Черт его знает, кто эта куколка. Может, ее семья в вековой ссоре со Строгановыми? Скажу что-нибудь не то, и завезут меня на заброшенный завод, где закопают по-тихому. Краткий экскурс в историю колдовских кланов произвел на меня сильное впечатление. Разборки у магов шли нешуточные и, как правило, длились долгие годы. «А разве не ясно?» – туманно ответил я вопросом на вопрос. Последовал еще один взгляд, на этот раз оценивающий. «Ты почувствовал заклятие этого идиота Алана и ушел от него за секунду до удара», – с утвердительными интонациями начала говорить девчонка. «Значит, ты знаком с магией». Глупо пытаться отрицать озвученный вывод. Со стороны мои телодвижения, скорее всего, смотрелись крайне подозрительно, и списать все на случайность попросту невозможно. Я неопределенно пожал плечами, не подтверждая, но и не отрицая слова собеседницы. «Но судя по твоему возрасту и национальной принадлежности, ты никак не можешь быть членом одного из кланов России, иначе я бы тебя обязательно знала», продолжила рассуждать вслух Алиса. «Следовательно, ты можешь быть только одним человеком». Последовала небольшая задержка. Тоже мне актриса больших театров. Нашла, где устраивать драматическую паузу. И тем не менее, я решил подыграть ей. «Кем?» – спросил я, втайне надеясь, что она сейчас не ляпнет, что видела меня с боевым магом, состоящим на службе одного очень известного семейства. Тогда об инкогнито можно забыть. «Одним из инициированных. Счастливчик, попавший под магический выброс и обретший впоследствии дар». Я напряженно ждал продолжения, и оно последовало, но совершенно иное, чем я опасался. «Вас начали свозить к Мамонтовым для обучения в школе. Должно быть, ты отбился от группы и захотел погулять по городу в одиночестве». Я сделал вид, что она угадала, и мне нисколько не стыдно за свое поведение. Алиса весело рассмеялась. «Плохой мальчишка». Слегка прохладные пальцы девушки игриво потрепали мою щеку. Довольный как кот, объевшийся сметаны, я улыбнулся. Со стороны юной колдуньи последовала еще одна порция завлекательного смеха. «Блин, либо я ничего не понимаю, либо эта красотка со мной заигрывает. Наверное, надо действовать поактивнее. Девчонки не любят рохлей и мямлей. Положить руку ей на коленку? Черт! А если все не так, как кажется? Она же магичка, может, у них это по-другому. Как выкинет меня на полном ходу из тачки, напоследок наградив звонкой оплеухой? А что, запросто возможна такая реакция?» Пока я колебался, мы продолжали ехать, и приступить к более решительным действиям не удалось. «Вон они, уже приехали!» Алиса задорно подмигнула мне, как будто догадываясь, о чем я последние секунды напряженно размышлял. Порше легко вписался в последний поворот и заехал на открытую ровную площадку на небольшом возвышении рядом с дорогой и уже заставленную спортивными тачками. Хлопнула дверца, стройная фигурка испарилась с водительского сиденья. Ругая себя последними словами, я тоже полез наружу. «Пойдем, не отставай!» Как ни странно, моя спутница не захотела бросать случайного попутчика. Честно говоря, оглядываясь на царившую вокруг автопати, я думал, что она моментально забудет о мимолетной прихоти и бросит меня одного сразу же по приезде на место. Однако этого не случилось. Мы пошли вместе, изображая из себя дружескую пару, хотя были знакомы всего ничего. А вечеринка и впрямь поражала. Юные маги умели веселиться и активно использовали при этом свой дар. Например, вместо скучных и банальных прожекторов и ламп в воздухе висели разноцветные шары, дающие приглушенное магическое освещение. А музыка звучала так, будто где-то наверху находились невидимые колонки. «Смотри, вон дорожный указатель!» Алиса подхватила меня под руку и указала вниз. «От него и по прямой до следующего перекрестка по трассе ровно 2 километра. Гоняются там!» И действительно, две приземистые машины как раз в этот момент выдвинулись вперед, встав в одну линию. На середину дороги вышла симпатичная девица на высоких каблуках, в коротких шортиках и обтягивающем топе. Постояла, покрасовалась в свете фар, позволяя зрителям полюбоваться на свою фигурку, и только после этого взмахнула платком, давая знак гонщикам. Взвизгнули шины по асфальту. Два железных коня рванули с места с приличным ускорением, набирая скорость по мере удаления от линии старта, сияя во тьме яркой неоновой подсветкой. «Классно!» – признал я. «Алиса, привет! Сколько лет, сколько зим!» Откуда-то сбоку вдруг раздался мужской голос и опять с иностранным акцентом. К нам подошел высокий парень лет 17-19, держа в руках 3 бутылки пива. «А я тебя сразу узнал», – заявил он, приобнимая девушку, тут же отстраняясь и протягивая ей одну из бутылок. «Кто твой друг? Я его вроде не знаю». Еще одна стеклянная емкость беспардонно ткнулась мне прямо в ладонь. Парень был очень крупный, широкоплечий и от этого казался еще более шумным. Говорил он громко, не стесняясь показывать, как ему хорошо и весело. «Это Виктор, мы недавно встретились. Он один из инициированных», – представила меня Алиса, кладя мне руку на плечо. «А это Карл, он из немецкого клана фон Бергер». Большая ладонь крепко пожала мою. «А, приехал в школу!» – пророкотал Фриц. «Я вот тоже прикатил сюда из-за этого. Наблюдателем. Все нынче с ума посходили из-за этих дурацких школ». Слегка наклонившись к уху Алисы, я шепотом поинтересовался. «Откуда он так хорошо знает русский? Тот англичанин тоже говорил довольно неплохо. У магов есть какой-то способ быстрого изучения языков?» Девушка фыркнула, не обращая внимания на слабую попытку протеста с моей стороны, обратилась к парню. «Карл, наш друг интересуется, почему все гости в Златограде говорят исключительно на русском?» Гигант сразу же погрустнел. «У мамонтовых совершенно нет чувства юмора», – печально произнес он. Я непонимающе посмотрел сначала на него, потом на Алису. В отличие от подошедшего парня, она выглядела не расстроенной, а скорее чрезвычайно чем-то довольной. Полные вишневого цвета губы растянулись в широкой улыбке. «В смысле? Вы о чем?» С нарастающим любопытством спросил я. Чуть ли не хохоча и едва сдерживая смех, молодая колдунья поведала мне причину своего веселья и унылого выражения на лице германца. Лет 10 назад на помолвке дочери одного из французских родов и племянника князя Мамонтова все объявления и официальные речи проводились только на французском. На вопрос патриарха, почему нет перевода на русский язык, организаторы ответили ему: «Такова традиция». Точно неизвестно, так ли это было на самом деле, или влиятельному русскому клану просто пытались досадить, но последствия последовали незамедлительно. В Златограде было навсегда запрещено использовать любой другой язык, кроме русского, а все мамонтовы теперь обязаны вести переговоры с иностранными партнерами исключительно без переводчиков. Въезд во владение клана без знания разговорного русского тоже закрыт». Карл печально вздохнул. «Проклятые жабоеды! Подставили всех! Хочешь не хочешь, а пришлось нанимать репетитора. Вы бы знали, сколько я потратил времени, денег и усилий, пока не овладел на приличном уровне вашим языком». Не сдержавшись, я хмыкнул. Надо сказать, поведение банкиров мне пришлось по душе. Вспоминая все эти выставки с идиотскими названиями типа «Арми-2017» или «Хейли Раша», организованными правительством России, поневоле проникнешься уважением к верхушке магического клана. До сих пор помню, как покоробило, когда впервые увидел эти странные слова, написанные кириллицей. Никакого уважения к языку собственной страны. Впрочем, для чиновников это, скорее всего, уже и не так. Они здесь больше во временной командировке, чем на постоянной работе. Дети уже учатся за бугром. Жены и любовницы занимаются шопингом там же. Осталось дотерпеть свой срок до конца, и можно смело присоединяться к ним, доживая свой век на заслуженном отдыхе. Ловить ведь никто не собирается. А колдуны молодцы. Плевать они хотели на озабоченность иностранцев. Сделали, как им удобнее. И нисколько не парятся от этого. Лично мне такое поведение более чем импонировало. Сделав глоток, я огляделся. Снизу раздался еще один рык моторов, сообщая о старте очередной пары гонщиков. Карл принялся рассказывать какую-то длинную и запутанную историю, в основном обращаясь к Алисе. А я вдруг понял, что мне стало скучно, и единственным желанием было поехать домой и завалиться спать. Все-таки прошедший день оказался весьма насыщенным и утомительным. «Эй, ты, любитель пачкать чужие машины, как насчет небольшого состязания?» Придумать повод смыться обратно в город я не успел. К нашей небольшой компании подошел хозяин той самой оранжевой Ламборджини. Англичанин встал неподалеку, положил руки на пояс и уставился, ожидая ответа на брошенный вызов.